Глава 18. Татьянин день. После завтрака я оставила детей с мужем и под предлогом похода в магазин вышла из коттеджа. Ева, Илья и Антон отправились заниматься песочной кучей. К счастью, наш отпуск запомнится детям строительством города, а не только смертью доброй соседки. Мальчишки, прогонявшие Антона, присоединились к общему развлечению, как и предсказывал мой муж. Антошка из липучки приставал и превратился в сына того самого дяди Ильи. Жених Варвары пока не появлялся. Я надеялась, что не скоро его увижу, но встреча меня не пугала. Воспитание всегда спасает в неловких ситуациях. Впереди показался шлагбаум. В рюкзаке у меня за спиной лежали бутылка из-под пива, пустой стаканчик, Ульяна запивает из него утренние таблетки от давления, коробочка конфет, из которой Кристина утащила шоколадный трюфель, и чашка Варвары. Черный хендай мигнул мне фарами. Я нажала на кнопку брелока, шлагбаум открылся, и машина медленно вползла в солнечное. Боровик оказался бойким и до отвращения жизнерадостным человеком. Я ничего не имею против бодрых людей, но его поведение отдавало весельем на похоронах. Однако к делу детектив подошел грамотно. Сначала потребовал предметы, с которых нужно было снять отпечатки. Пока свеженькие, как он выразился. Я и не знала, что у отпечатков, оказывается, есть срок годности. Боровик оставил меня сидеть впереди, а сам перебрался на заднее сиденье, где у него стоял чемоданчик, вроде тех, с которыми обычно приходят вызванные на дом мастера по маникюру. Я, подражая Григорию, бралась за бутылку и все остальное, что складывала в рюкзак, в тонких латексных перчатках. Боровик похвалил меня за предусмотрительность, тут же добавил, что ничего страшного не случилось бы и без перчаток, просто-напросто «сняли бы ваши пальчики». Но мне не хотелось возвращаться к Харламовым с перепачканными ладонями. Боровик развлекал меня с заднего сиденья рассказами о том, как можно самостоятельно изготовить дактилоскопический порошок из кукурузного крахмала и копоти. Копоть предполагалось соскабливать с донышка керамической миски. Я возразила, что вместо возни с миской и копотью предпочту нанять профессионала, и он в ответ довольно хохотнул. Но вскоре он умолк. Некоторое время мы провели в тишине, нарушаемой его кряхтением. «Готово», — сказал наконец Алексей. «Теперь рассказывайте, где холодильник. У вас дома? Обитатели имеются?» «Сначала отдайте мне, пожалуйста, чашки и прочее». Пивную бутылку я сразу выкинула в мусорный контейнер. Возвращаясь к машине, заметила богуна, входившего в калитку. К счастью, он сразу свернул на боковую дорожку и скрылся в глубине переулка. Воображаю, как Ульяна вцепилась бы в новость о том, что жена ее сына среди бела дня садится в машину к какому-то сомнительному типу. Надо не забыть зайти в магазин на обратном пути. «Холодильник-то где?» — поторопил меня Боровик. «Нам нужно проехать вперед и перед киоском свернуть налево». Я вела Боровика объездным путем, чтобы мы подъехали к дому Галины с противоположной стороны. «Так уже никто не говорит, киоск», — учил меня частный детектив, пока мы ехали. «Не палитесь, а то сразу возраст свой выдаете». «Мне 34 года, и я не вижу причин скрывать ни одного из них», — рассеянно ответила я. «Так уж и не видите. Все женщины врут насчет возраста. Можете мне поверить, я насмотрелся на вашу сестру». Боровик бубнил о своем огромном опыте, позволяющем ему с лету определить психологический профиль любой встреченной личности. Я гадала, сохранились ли отпечатки на дверце морозилки. «Стойте, вон ее дом. Дальше пройдем пешком». Ключ я спрятала в рюкзак еще утром. Надеюсь, никто его не хватится. Мы приблизились к маленькому коттеджу. Мне хотелось спрятаться за широкоплечим провожатым, в то время как Боровик шел уверенно, будто хозяин. Еще в машине я предупредила, что дом принадлежит не мне, а другому человеку. Боровик, ничуть не смущаясь, поинтересовался, велик ли шанс, что другой человек вернется, когда мы будем заниматься своим делом. Я нервно засмеялась и ответила, что шанс ничтожно мал, поскольку владелец мертв. «Тогда все норм», — заверил сыщик. «С покойниками проблем не бывает, если только тебя не заперли в морге». В кухне он перестал идиотски балагурить, сосредоточился и занялся делом. «Жировые следы», — бормотал он, нанося порошок на белоснежную поверхность дверцы. «Хранятся, вообще-то говоря, от 2 до 5 суток. Однако стекло и металл, а еще полированные поверхности — наши первые помощники». Я сидел на табуретке и стучал зубами. Не от страха, а потому что в комнатах было промозгло, как в склепе. В окно мне было видно, что происходит на улице. Провожая взглядом каждого прохожего, я ждала, что вот-вот раздастся стук в дверь. За кустами и оградой мелькнул чей-то силуэт. Мне показалось, он пригибается, будто хочет спрятаться. Я резко привстала, чуть не стукнулась носом о стекло, однако, сколько ни вглядывалась, никто не появился. Черт, черт! Я всегда так гордилась своей выдержкой. А тут какие-то отпечатки. «Готово», — сказал Боровик, и я чуть не слетел с табуретки. «Отмывать уж, извините, будете сами». Он кивнул на заляпанную дверцу. «Хотите, чтобы я сразу провел сравнение? Или с толком, с чувством, с расстановкой, в рабочей, так сказать, обстановке?» «Дважды». В горле у меня пересохло. «Предварительные итоги сразу, окончательные после». «Не терпится». «Понимаю». Ни черта он не понимал, но я не стала возражать. Пока Боровик кряхтел, сравнивая отпечатки, я старалась не смотреть на то, чем он занимается. «Совпадение есть», — ровно сообщил Боровик. Вне работы и в процессе он так разительно менялся, словно передо мной было 2 Боровика. «Ложный и съедобный», — подумала я. «С каким из предметов?» «Со стаканчиком. Маленький пластиковый. У нас с вами записан под номером...» 3, — закончила я и перевела дух. «Ульяна». «Здесь есть и другие отпечатки», — предупредил Боровик. «Но у меня нет данных для сравнения». «Это мои. Я приходила сюда. И, наверное, хозяйкины». Он уточнил, есть ли для него еще работа, и я поблагодарила и тут же попытался считать ему требуемую сумму, но Боровик строго остановил меня. «В машине». Мне и самой в последний момент показалось, что в этом есть что-то кощунственное. Правда, частный сыщик наверняка руководствовался другими соображениями. Мы вышли из коттеджа. Я не стала запирать дверь, мне предстояло вернуться, чтобы отмыть холодильник. В машине рассчитались. Вместе с Боровиком доехали до выезда из поселка, и только в конце нашего короткого маршрута до меня дошло, что он объясняет, чем смывать состав с дверцы. «Спасибо вам большое. Я не помнила ни единого совета». «Обращайтесь». Сыщик пожелал мне всего хорошего и укатил. Сначала я заглянула в поселковый магазин, купила печенье и конфет, написала Илье, что задержалась, получила в ответ фотографию с довольными рожицами детей, перепачканными песком, что означало «мы заняты делом, не отвлекай нас». Слава богу, он не заметил, как долго я отсутствовала. Вернувшись снова в коттедж Галины, я надела перчатки и отдраила холодильник, стол, пол и даже подоконник, чтобы не осталось ни малейших следов нашего пребывания. Понимала ли я, что уничтожаю улики? Вполне. Но я знала, что они не имеют ценности. Даже приди я в полицию с заявлением, чем я могу доказать свои слова? Отпечатками? Смехотворно. Вот уж действительно улика. Одна женщина по-соседски заглядывала к другой и доставала продукты из ее морозилки. Молодец, Таня Третьяк, крепко прижала преступника неопровержимыми доказательствами. Лишь для меня они имели значение, поскольку теперь я знала, кто и за что убил бедную Галю. И с этим знанием мне предстояло что-то делать. С 13 лет я была уверена, правда всегда жестока. Если вы собираетесь говорить людям правду, вы безжалостный человек. А я не хочу быть такой. Не хочу быть одной из тех, кто ходит среди людей, силой раскрывая им глаза. Не зажмуришься, сволочь, не отвернешься от нашей правды и истины. Но разве можно оставить Илью в неведении? Человеку, который из ревности так легко перешел черту, нельзя доверять детей. Не то чтобы я дрожала за жизни Евы и Антона. Убийство Галины было рассудочным решением, а убивать собственных внуков — помешательство. Но кто сможет точно определить, как глубоко его близкий нырнул в безумие? В одном я уверена. Зло разрушает. Оно губит не только душу, но и рассудок. Ульяне позволено так много, что мы не заметим, если она и впрямь сойдет с ума. А когда заметим, может быть уже поздно. Я вспомнила злобную маленькую девочку в образе немолодой женщины, кричавшую на мою дочь. «И ты будешь терпеть, дрянь!» В коттедже я со спокойным лицом разложила по полкам в шкафу печенье и конфеты. Отмытый дочисто чашку и стакан поставила на сушилку. Конфетная коробка давно валялась в мусорном баке. Если бы Кристина заинтересовалась судьбой трюфелей, все клялись бы, что не прикасались к ним, и в итоге решили бы, что виноваты дети. Пусть думают, что хотят. Сегодня я поговорю с Ильей, и завтра мы уедем. С прогулки прибежали возбужденные Антон и Ева, потребовали обед, были накормлены любящей бабушкой, расцелованы и отправлены из кухни. После обеда дедушка читал с ними в гостиной, а Илья отсыпался. Герой, строитель замков и крепостей, кумир окрестных детей. Я ходила словно в вату обернутая. Выкрики, вопросы, смех доносились до меня будто издалека. Мое состояние заметил только жених Варвары. Я несколько раз ловила на себе его пристальный взгляд. Он щурился, точно прикидывая что-то. Может, пытался определить, как я отношусь к нему после драки с моим мужем. Знал бы Григорий, как мало меня сейчас это занимало. Меня не оставляла мысль, что я должна предупредить Люсю. Она находится в зависимости от Ульяны. Она ест то, что Ульяна приготовит. В конце концов, каждый имеет право решать, хочет ли он оставаться с убийцей в одном доме. Люся, маленькая добрая Люся, заслуживала правды, единственная из всех. Выждав час, чтобы не нарушать Люсин послеобеденный сон, я постучалась к ней. Она сидела на кровати, обложившись подушками, и походила на состарившуюся в гареме наложницу султана, о которой позабыли в пылу плотских увлечений. Я не смогла удержаться от улыбки. Люся довольно бойко выбралась из этого гнезда. «Таня, я вынуждена признать, на тебе лица нет», — сказала она, рассматривая меня. «Неужели твой проект, как бы это выразить, не прибегая к грубостям, загубили?» «Люся, присядь, пожалуйста», — попросила я. Потопталась и села напротив нее. Вспомнилась, как мялась Варвара, придя ко мне с извинениями за скандал на крыльце. Люся молчала, выжидательно глядя на меня. Рельефная коса, уложенная вокруг головы, напомнила мне прически мраморных статуй. Даже три кудряшки, аккуратно спускавшиеся на висок, были явно выпущены с умыслом. «Люся, почему у тебя ни единого волоска не выбивается?» Она наклонилась ко мне и шепнула, словно выдавала секрет. «Воск, Таня! Все дело в воске для укладки. Кристина подарила мне замечательную баночку. Сейчас, оказывается, такое разнообразие средств для создания причесок. Это что-то невероятное. Мне нравится жить в наше время, Таня. Что ни говори, оно удобное для женщины моего возраста, словно разношенные тапочки. Правда-правда. Скажем, непослушные волосы. Они всегда меня сердили. А теперь все красиво и аккуратно. Моему возрасту пристала аккуратность. Для стариков аккуратность и опрятность — эквивалент красоты». «Люся, ты очень красивая». «О, девочка моя, ты опять загрустила. У тебя такой тон, словно ты произносишь над моей могилой прощальное слово». «Мне не нравится то, что придется тебе рассказать». «Может быть, и не стоит рассказывать», — осведомилась Люся. «Ты все взвесила. Уверена, что не хочешь оставить меня в блаженном неведении?» Я растерялась. «Ах, боже мой, я шучу, Таня!» Она всплеснула руками. «Конечно, я хочу узнать, с чем ты пришла. Может быть, я смогу помочь тебе?» «Сомневаюсь, Люся», — сказала я и выложила все, что узнала за последние дни. Повествование вышло не слишком долгим. Когда я упомянула, что Болиголов хранился в нашем доме, Люся прижала ладонь к губам, но не издала ни звука. Она вообще ни разу не перебила меня во время моего рассказа. Наконец я замолчала. Нужно было как-то подытожить все это. У меня как будто закончились слова. «Бедная моя девочка», — проговорила Люся после долгого молчания. Как ни странно, мне стало легче. Я не думала, что меня стоит жалеть, но когда кто-то это сделал, поняла, что сочувствие мне все-таки требовалось. «Ты уже сказала Варе с Кристиной?» Я отрицательно покачала головой. «И не расскажу». «А...» Люся подняла взгляд наверх, и я поняла, что она имеет в виду Илью. «Он спит. Поговорю с ним позже». Она медленно кивнула, словно отвечая на собственные раздумья. «Почему ты пришла с этим ко мне, Таня?» Что я могла ей ответить? «Ульяна не любит тебя. Она может пожелать избавиться от тебя, а теперь, когда ей известно, как просто это сделать...» «Ты боялась, что я в опасности, правда?» У меня даже не было сил кивнуть. Люся улыбнулась одними губами. Ее руки были сложены крест-накрест на столешнице, как у послушной школьницы, готовой внимать учителю. Люся сидела ровно, неподвижно, выпрямив спину, и смотрела в окно. «Старая тетушка моего свекра умеет владеть собой», но я все-таки не предвидела, что ее реакция окажется до такой степени сдержанной. Я заново прокрутила в памяти наш разговор, вернее, мой монолог, и с ужасом поняла, что, поглощенная своим повествованием, я не заметила в моей внимательной слушательнице ни одного признака удивления. Ни одного. «Люся», — сказала я, не до конца веря себе. «Люся, ты знала?» Она перевела взгляд голубых глаз на меня. Та едва заметная отстраненность, которая всегда была ей свойственна, стала ощутима почти физически. Между нами словно повисло что-то прозрачное, колышущееся, подобно медузе. Я едва различала за ее слабо фосфорицирующим телом Люсины черты. «Не надо плакать», — ласково сказала Люся. «Ты...» — слова застревали в горле. «Неужели ты знала?» Люся испустила глубокий вздох. «Ох, девочка моя, я так надеялась, что уберегу тебя от этого». Я перестала понимать, что происходит. Отчего она меня убережет? Поднявшись, Люся подошла к окну, замерла возле него, положив руки на подоконник, словно на клавиши фортепиано. Голова наклонена. Казалось, она прислушивается к музыке, слышной только ей. «Своим поступком ты лишила меня возможности выбора», — печально сказала она. «Люди, которые не платят за добро, ничем не отличаются от тех, кто платит за него зло». «О чем ты?» Она вернулась за стол, укоризненно покачала головой, словно упрекая меня. «За что?» «Мне придется», — пробормотала Люся, обращаясь, кажется, не ко мне, а к самой себе. «А ведь я обещала молчать. Ах, боже мой, это все так неприятно». «Да о чем ты?» «Это было вскоре после смерти Гали», — тихо проговорила она. «Витя еще не совсем оправился. Ты помнишь, Ульяна в эти дни нарушила традицию собирать нас к общему столу?» Я машинально кивнула. «Да, мы все обедали и ужинали, когда захотим. Но продолжалось это недолго. С выздоровлением свекра все вернулось на круги своя. «Мне захотелось есть», — сказала Люся, будто извиняясь. «И, говоря откровенно, я надеялась не попадаться на глаза Ульяне». Да, разумеется, в отсутствие племянника Люся не желала лишний раз сердить хозяйку. «Я пришла на кухню, стараясь ступать как можно тише. Мне лишь хотелось убедиться, там ли она». И в зависимости от этого вернуться к себе или утащить из холодильника кусочек сыра, маленькая ты мышка. «Ульяна, к моему огорчению, оказалась на кухне», — продолжала Люся. «С ней был Илья». «Илья? При чем здесь?» Она требовательно протянула ко мне маленькую ручку, и слова застыли у меня на губах. «Не перебивай, иначе мне не хватит духу. А я должна, должна!» Мне показалось, она вот-вот заплачет. Илья спросил: «Мама, зачем ты это сделала?» Он прислонился к дверному косяку, я слышала каждое слово, потому что сама стояла на расстоянии двух шагов от него, за стенкой. «Мама, зачем ты это сделала?» — горестно повторила Люся. «Мне нужно было уйти, но я не могла, ты понимаешь, Таня? Не по причине пустого любопытства. Но он был так напряжен, бедный мальчик. Я поняла, что то, о чем он спрашивает, касается ни дома, ни детей, что это жизненно важный вопрос». Наступила тишина. Ульяна долго не отвечала, а затем сказала: «Не лезь не в свое дело, она заслужила». Снова помолчала, и вдруг такой хитрый смешок, а следом: «Ты ведь меня не выдашь». Люся опустила голову. Я рассматривала ее тоненькую серебрящуюся косу, и в голове у меня не было ни единой мысли. «Что?» — ответил Илья. Спросила я, наконец, и не узнала собственный голос. Мне показалось, Люся сделала над собой усилие, чтобы произнести это. «Мы же семья, мама». Я перевела взгляд за окно. Окно — это стекло. Остекление. Остекление — это процесс установки оконной конструкции для более комфортной организации жизненного пространства. Я сижу за окном. Значит, мне должно быть комфортно в моем жизненном пространстве. Правда же? Мне должно быть комфортно. «Таня! Таня!» — встревоженный голос Люси вырвал меня из моего комфортного состояния. «Возьми! Выпей, девочка моя!» Она совала мне под нос стакан с водой. «Зачем? Я не хочу». «Пей, боже мой! Ты белая, как простыня! Не хватало еще обмороков! Где-то должен быть нашатырь!» Я безучастно наблюдала за ее суетливыми поисками. Люся перерыла весь комод, перешла к ящикам стола, однако нашатыря не было. «Люся», — позвала я, — «что на тебя нашло?» «Нет, что на тебя нашло?» — она сердито обернулась ко мне. «Ты бы видела себя. Ничего страшного не случилось, все живы, все здоровы». Она замолчала, поняв, что говорит что-то не то, охнула и села. Руки уронила на колени и ссутулилась. «Люся, я пойду». Я поднялась. Она проводила меня таким испуганным взглядом, словно боялась, что я упаду, не дойдя до двери. «Спасибо тебе, что...» Не стала ничего скрывать. «Таня, я тебя никуда не отпущу! Не в таком состоянии!» Как ни смешно, она действительно вцепилась и повисла на мне, повторяя, что не позволит мне расхаживать по дому, пока я не приду в себя, что мне нужно отсидеться, что если бы она знала, как близко к сердцу я приму ее слова, то никогда бы, ни за что бы. Наше противостояние напоминало единоборство маленькой птички с удавом, которого птичка по ошибке приняла за червя. Даже в свои лучшие годы Люсе вряд ли удалось бы со мной справиться. Смехотворность нашей битвы вскоре стала очевидна. Люся отвалилась от меня и шлепнулась на стул, тяжело дыша. «Безобразие! Какая-то битва двух сумаистов, честное слово. Могла бы и поддаться из уважения к моим сединам». «Мы с тобой позже поговорим, хорошо?» — сказал я как можно ласковее и ушла, оставив ее одну. Вернее, себя. Мне требовалось побыть одной. Из комнат меня вынесло в сад, словно выплеснув волной, и я по инерции пробежала несколько шагов среди деревьев, пока не остановилась. Казалось, меня должна принять в свои объятия темнота, ведь мы проговорили много часов, но вокруг стоял бледно-желтый, как Антоновка, осенний день. Я взглянула на телефон. Всего 5 часов. До вечера далеко. Из приоткрытого окна доносилась беззаботная болтовня Евы. Я расслышала, что она примеряет какие-то украшения, вертится перед зеркалом и требует у брата одобрения. Антоша сонно поддакивал. «Я приезжала сюда много лет, потому что думала, будто семья — это мы. Я, Илья, Антон и Ева. Нельзя бросать одного из своих, даже если он совершает глупость, даже если он совершает ее год за годом. Мы — семья. Мы вместе в горе и в радости. Но я ошибалась. Семья — это Харламовы, Ульяна, Виктор и трое их детей. Нельзя принадлежать двум семьям, как нельзя служить двум богам, если жрецы каждого из них твердят, что их бог — единственный истинный. Илья знал, что его мать убила Галину. Он узнал об этом намного раньше меня. Я кружила между яблоневых стволов, изгибающихся как цифры на часах. Кружила, словно заблудившаяся секундная стрелка, потерявшая свое время. События последних дней вновь предстали в другом свете. В зависимости от того, какие лампы направлял на сцену осветитель, я из зрительного зала наблюдала разные картины, хотя декорации не менялись. Драка с Григорием, не дававшая мне покоя. Она случилась из-за того, что Илья все знал. Он дал выход тоске и ярости, сорвав гнев на первом, кто подвернулся под руку. Пока я делала все, чтобы защитить свою семью, мой муж делал все, чтобы защитить свою мать. Я сообразила, как было совершено убийство. Я нашла подтверждение своим догадкам. Я наняла частного детектива там, где сама оказалась бессильна. Шаг за шагом, ужасаясь увиденному, я продвигалась в поисках ответа. А мой муж в это время строил песочные замки. Если бы могла, я бы засмеялась. Он не собирался рассказывать мне правду. Нашим детям предстояло играть рядом с его обезумевшей матерью, расти рядом с ней, неизбежно вызывая ее злость. Я считал, что привязанность Ильи к родителям болезненна, как болезненно все, щедро удобренное нелюбовью в процессе роста. Но я не могла даже вообразить, что она приняла такую уродливую форму. Неужели вы в самом деле думаете, что знали своего мужа? Устав от мельтешения стволов, я ушла к бане. Она стоит так, что из окон не просматривается ее крыльцо. Там-то я и села, слушая гомон детей на соседней улице. Песочный город моего мужа. Все это время я жила в песочном замке. Интересно, Илья меня хотя бы любит? За все годы брака я ни разу не задалась этим вопросом. Мне казалось, я дышу его любовью, существую в ней. Всю мою жизнь пропитывала безусловная любовь Ильи, и не было дня, когда я была бы несчастна. Страдала? Да. Плакала? Время от времени. Злилась, кляла его семейство и моего безвольного мужа. Ну что ж, было и такое. И при этом я оставалась счастливой женщиной. Сегодня все закончилось. Невозможно доверять человеку, который принял к сведению, что его мать совершила убийство и стал жить-поживать дальше, как ни в чем не бывало. Чем бы он ни объяснял себе, что мы в безопасности, какие бы обоснования ни приводил, это уже не имело значения. Прежде я жалела Илью. Теперь во мне поднялся безудержный гнев. «Будь ты проклят со своей семьей, со своей муравьиной маткой, жиреющим божеством, что питается вашими жизнями! До чего же гнусна ваша добровольная слепота и ваше дешевое всепрощение, за которым стоит только страх быть отлученным от мамочкиной милости! Вы, все трое, нищие! Поберушки, довольствующиеся объедками того, что вы принимаете за любовь! Ради этих объедков любой из вас предаст то, что имеет». Я представила, как Ульяна бормочет Илье: «Сынок, ты единственный, кому я могу доверять». «К черту! Горите сами в своем уютном семейном аду с шашлыками». Я встала и пошла к коттеджу быстрым шагом. Мне предстоит развод. Нельзя рубить сгоряча и прыгать в эту бурную реку, не приготовив ни плота, ни спасательного жилета. Для начала поговорить с нашим юристом, спросить, нет ли у него дельных коллег, специализирующихся на семейном праве. Затем я взбежала на крыльцо, и навстречу мне вышел сонный взлохмаченный Илья. «А я тебя везде ищу», — с улыбкой сказал он. «Где гуляет тигр-мыгр?» Я встала как вкопанная. Меня словно окатили водой. Это было, когда Еве исполнился год. Мы оставили ее на вечер с моей подругой, а сами отправились гулять. В парке толпился народ, было шумно, как на ярмарке, и этим беспечным летним весельем нас с Ильей подхватило и понесло. Запыхавшиеся, смеющиеся, мы остановились возле какой-то палатки. И там Илья купил мне самую уродливую игрушку, какую только можно вообразить — тигра в желтую полоску. Из шва на брюхе лез синтепон, проволочный хвост загибался крендельком. Это был самый дурацкий тигр из всех мною виденных. Мы хохотали над этим мизераблем, как безумные, а потом в метро я подарила его компании подвыпивших студентов. Они объявили его своим талисманом и унесли в сияющие огнями переулки Москвы. Какой это был прекрасный вечер! С тех пор ко мне с легкой руки Ильи привязалось прозвище «Тигр-мыгр». «Где гуляет тигр-мыгр?» «Замерзла?» — Илья поежился. «По-моему, холодает». Мне стоило чудовищных усилий удержать на лице улыбку. «Нет, все отлично. Решаю задачу с цехом. Кое-какие идеи уже есть. Иди домой, я вернусь минут через 10». «Точно?» «Ага». «Ну, смотри». Он поцеловал меня в лоб и скрылся в доме. Я осталась на ступеньках, бессмысленно упираясь взглядом в закрытую дверь. Тигр-мыгр оказался ключиком. Илья повернул его в замочной скважине. Крышка шкатулки откинулась, и меня, запертую внутри, подняло к свету, подобно маленькой фарфоровой балерине. Я вдыхала воздух, ставший вдруг плотным и сочным, как дынная мякоть. Словно рассеялся рой злобных мух, круживших возле меня, и я увидела ясно и четко своего мужа, без мельтешащей черной пелены. Мы знакомы 11 лет, женаты 10, и все 10 лет я знала, что у меня нет друга вернее, чем он. Почему я вышвырнула в мусорную кучу 10 лет нашей жизни после единственного разговора? Что со мной произошло? Я дышала полной грудью. Мне стало ясно, как чувствует себя человек, с которого спал морок. В моих ушах тихо звучала музыка, под которую балерина кружилась на своей подставке. Эта музыка играла в парке, мы под нее танцевали, под нее уносили из киоска тигры-мыгры. Я — тигр-мыгр. За 10 лет не было ни одного случая, когда мой муж обманул бы меня или причинил бы мне боль. Я позволила надеть на меня очки с приклеенными к линзам уродливыми картинками. Таращилась, как последняя дура, и считала, что наконец-то вижу все в истинном свете. Меня обожгло невыразимым стыдом. Кто из нас двоих предал другого, «Так это я!» «Но Люся!» — забормотал слабый голос свое оправдание. «Что, Люся? Что, Люся?» — накинулась я на него. «Как ты смеешь прикрываться Люсиной ошибкой?» Однако ее слова не были ошибкой. Я подышала на руки, они и впрямь начали замерзать. Каждое мелкое физическое действие теперь возвращало меня к жизни. Я, оказывается, провела целый час где-то в коробке под землей, без воздуха, без света. Самое поразительное, что я засунула саму себя туда добровольно. Люся сказала, что слышала разговор. Нет, Люся не просто сказала, она передала его в лицах с невероятной точностью и, как мы теперь понимаем, убедительностью. Правда же, дорогой тигр-мыгр? Воображаемый зверь вышел из кустов. Он смотрел на меня снизу вверх, глазами зелеными, как бутылочное стекло. Шкура его лоснилась, мышцы перекатывались на спине. Ни одна живая душа не опознала бы в нем существо с гнилыми нитками и синтепоном. Тигр-мыгр лег у моих ног. Неважно, в чьих руках он находился. С того летнего вечера он незримо шел за нами следом. Наш хранитель, наш преданный страж. «Нельзя ошибиться», — пересказывая такой диалог, — тихо сказала я ему. Тигр кивнул. «Можно только...» Я не смогла выговорить это слово с первого раза. Тигр-мыгр выжидательно смотрел на меня. «Придумать». Люся все придумала. Если бы не моя уверенность в Илье, я поверила бы ей, и Бог знает, к чему бы это привело. «Но зачем? Зачем?» «Ты понимаешь?» — спросила я тигра. Вместо ответа он повернул голову и уставился на окно с засушенной розой. «Люся всегда включает электричество. Едва намек на сумерки разольется в воздухе. Лампа не горела. Люси нет в ее комнате». Не задумываясь, я вошла в дом. Тигр перетекал под моими ногами, словно золотистая волна. Из гостиной доносился убаюкивающий говорок телевизора. Вся семья, включая Антона и Еву, смотрела сериал об отце Брауне. Временами пастора заглушали громогласные раскаты голоса Ульяны. Я прошла мимо них, никем не замеченная. Бросила короткий взгляд в комнату. Так и есть, дети облепили Илью, а Люся притулилась на краешке дивана. В кресле сидит Багун, на ковре у его ног расположилась Варвара. Семейная идиллия. Прямая Люсина шейка в контровом свете кажется тонкой, как у змеи. «Люся, что ты наделала? Что ты мне рассказала? Неужели к тебе незаметно подкралась старость, которая, подобно лангольерам, выедает твои время и память?» Свернув, я прошла по коридору, ступая по-прежнему беззвучно, толкнула незапертую дверь и оказалась в Люсиной светлице. Комнату заливал розоватый полумрак, странный для этого времени года и суток. Люся аккуратистка, и подушки на постели были сложены, а стулья задвинуты. Ничто не напоминало о нашем недавнем разговоре. Сперва я проверила лекарство. И не только проверила, но и сфотографировала. За медицинскую сторону Люсиного существования отвечает Варвара. Не знаю, есть ли таблетки, которые заставляют пациента воспринимать мир в искаженном свете или толкают на ложь. Мне предстояло это выяснить. Верхний ящик комода отведен под упаковки, ампулы, шприцы и прочие принадлежности. Кое-что хранится в холодильнике. Я выдвигала ящики, осматривала полки в шкафу, искала потайные укрытия в столе и не испытывала ни тени угрызений совести. Еще вчера мне было бы трудно, почти невозможно обыскивать комнату Люси, нашей Люси, человека, который всегда был приветлив и добр со мной. Но приветливый и добрый человек поведал мне такое, отчего я чуть не бросила своего мужа. Этому должно быть объяснение, и я его найду. Мысленно разделив комнату на квадраты, я прочесала их все. Никаких тайн, никаких открытий. Когда я рылась среди ночных рубашек, на одной из них я заметила штопку, и эти грубые стежки на нежном шелке все-таки кольнули меня стыдом. Мне не было стыдно, пока я ощупывала Люсину постель. Но вот штопка... Она рассказывала о том, что Люся утратила. Я собралась уходить. Тихо приоткрыла дверь, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги. К обыску меня словно подталкивала чужая воля, и все произошло так быстро, что я не успела заготовить никаких оправданий. Что я отвечу старушке, если она появится из-за угла? Солнечный луч подсветил фотографию на стене. Люся с мужем. Я замерла, прикрыла дверь, вернулась в комнату. Настоящая жизнь Люси не в шкафах и выдвижных ящиках, а здесь, на стенах. Оборотная сторона фотографии была подписана «Люси и Ваня, Алушта, июнь 78-го». Вставив ее в рамку, я повесила фото на место и перешла к рисунку. Теперь, кроме фамилии художника, я рассмотрела выцветшую дату — 1985 год. Блюдо тоже не преподнесло сюрпризов, как и репродукция картины, как и Люсин портрет. Не знаю, что я надеялась обнаружить, но я ощупала даже металлическую полоску рамки. Она неприятно холодила пальцы. Оставалась деревянная разделочная доска. Вряд ли в ней мог обнаружиться тайник, в котором Люся хранила бы... Что? Но я даже не могла вообразить, что именно ищу. Предмет, свидетельствующий, что Люсю заставили солгать. Письмо шантажиста. Смешно. Я сняла доску и несколько секунд всматривалась в зайчика. Солнце спускалось все ниже, розовый свет постепенно гас. У меня оставалось мало времени. Зайчик с ромашками на 8 марта. Дорогой Люси на весенний день. Наверное, это был хороший весенний день. Я перевернула доску и уставилась на то, что в первую секунду показалось мне размазанной по деревянной поверхности травой. Это и была трава. Вернее, травяной сок, неистребимо въевшийся в трещинки. Доску пытались отмыть. Поднеся ее к окну, я разглядела прилипшие ворсинки губки. Но главное — сок. Сок и стойкий мышиный запах. Я водила над ней носом, точно охотничья собака, обострившимся нюхом определяя, на каком углу доски резали базилик, а на каком — кервель. Но от середины поднимался, как дым со свежего пепелища, аромат болиголова. Люся незаметно взяла на кухне нож. Она побоялась рисковать, нарезая там травы. Кто угодно мог войти и застать ее за этим занятием. Поэтому она ушла сюда, в свою светлицу, и здесь все сделала. На доске с пожеланием она измельчила траву, сложила в пакет, а затем, улучив минутку, спрятала ее у дальней стенки ящика с мороженым. Это она отравила подругу и едва не стала причиной смерти собственного племянника. Люся дернула скатерть, потому что знала, что пирог отравлен. «Моя первая версия была верна, верна, верна тысячу раз!» А потом я пришла к ней со своей убежденностью в вине Ульяны, и она подставила под удар моего мужа. Легко, изящно, словно переставляла чашки на столе. «Зачем?» «Потому что я не сдам Ульяну полиции, если мой муж замешан в сокрытии убийства. Выходит, за отравлением Гали стояли они обе?» Я не могла уместить это в голове, не могла объединить две этих фигуры, темную и светлую. Между ними нет точек соприкосновения. И почему Галя? Неужели Люся, как и Ульяна, встала на защиту их брака? Нет, немыслимо. За этим скрывается что-то другое. У меня горело лицо, я слышала собственное прерывистое дыхание. Сериал вот-вот закончится, нужно вернуть все, как было. Я повесила доску на место. Уже возле двери подумала, что нужно было сфотографировать обратную сторону. Если Люся что-то заподозрит, она избавится от улики. Легко можно установить, что именно на ней резали. Этого недостаточно для следствия, и уж тем более для суда. Никто не принимает во внимание подобные доказательства. Но для семьи этого хватит. Кто ее семья? Ульяна, которая вечно грозилась выгнать ее? Они соучастницы. Скользнув мимо гостиной к входной двери, я увидела, что успела вовремя. По экрану ползли титры. Я вытащила из кармана куртки Виктора Петровича пачку сигарет с зажигалкой, вышла в сад и закурила. 100 лет этого не делала. Люсин рассказ об Илье так потряс меня, что мне даже в голову не пришло закурить. Какие сигареты тому, кто не в состоянии дышать? Но сейчас требовалось затянуться. Если кто-нибудь увидит, раздастся многоголосый вой. Мать не должна показывать детям дурной пример. И Виктор Петрович дрожащим голосом обвинит меня в воровстве. Наплевать. Я выкурила подряд 2 сигареты, стряхивая пепел под ноги, и к концу второй мне стало лучше. По крайней мере, дятел в моей голове, непрерывно выстукивавший о стенки черепа «Зачем? Зачем? Зачем? Зачем?» замолчал. Вот-вот на крыльце покажется Илья, и я все ему расскажу, сразу же, не откладывая. «Татьяна!» — позвал озабоченный голос из-за калитки. Варварин жених, приподнявшись на цыпочки, махал мне рукой. Оказывается, он ушел и не досмотрел сериал вместе с остальными. «Что случилось, Григорий?» В руках у него был фонарик. «Вышел на 5 минут», — растерянно сказал он. «А там мяукает в кустах. Бегает какой-то беленький. Поймать не могу. Не посветите мне? А то, пока я одной рукой свечу, а второй шарюсь, он куда-то забивается. То ли в щель, то ли в ямку». «А где вы его услышали?» Я открыла калитку и вышла к нему. На улице действительно быстро стемнело. «Вон там! Видите, света нету, ни черта!» В дальнем конце улицы, напротив строящегося дома, не горел фонарь. «Кс-кс-кс!» — негромко звал Гриша, заглядывая под заборы. «Кс-кс-кс! Вылезай, мелкий! Накормим, обогреем!» Я следовал за ним и думала о Люсе. Ветер усилился, ветки кустов скребли об заборы. На улице не было ни души, но из окон падал мягкий теплый свет. «Вон туда побежал», — сказал Гриша. Я обернулась, прищурилась, пытаясь разглядеть Илью на крыльце, но было слишком темно, к тому же мы отошли далеко. «Сколько хожу, здесь даже рабочих не видать», — Григорий кивнул на белевший, словно кости, остов здания. «Этому долгострою 100 лет. Давайте я вам посвечу, а вы будете искать». Он протянул мне фонарик. Моя неприязнь растаяла, когда я поняла, что Багун действительно встревожен из-за котенка. Он нырнул под наваленную ограды доски, укрытые рубероидом. Под досками было тихо. «Может, Варю позовем?» — предложила я. «Пусть тоже посветит». «Придется, если не вытащим его», — глухо отозвался Гриша. «А, вот он! Кс-кс-кс! Сидит, голубчик!» Он выполз обратно. «Тьфу, перемазался весь. Никак до него не достать. Гляньте, есть ему куда удрать? Не могу разглядеть, вы фонарик неправильно держите. Если он там как в кармане, то я вас оставлю посторожить, а сам сбегу за Варварой, заодно какую-нибудь приманку захвачу». «Держите. Покажите, как нужно светить». Я сунула ему фонарь, села на корточки и заглянула под доски. Никакого кота там не было. «Кс-кс-кс!» «Да там он! Чуть подальше!» — сказал Гриша за моей спиной. «Глазище светится в темноте! Напугался, бедный!» Я опустилась на колени и вытянула шею. Кажется, в углу и в самом деле какое-то шевеление. Луч фонарика метнулся прочь и исчез. «Григорий, мне совершенно не обязательно видеть, как у него глаза светятся в темноте», — раздраженно сказала я. Полулежать на земле, от которой поднимался холод, было противно. К тому же я боялась напороться на битое стекло или, еще хуже, гвоздь. За моей спиной раздался шорох. Я почувствовала, что кто-то стоит прямо надо мной, но не успела повернуться. Меня ударили в спину, прижав к земле, будто бабочку, а затем врезали по горлу. Это было похоже на удар ребром ладони. Именно так я подумала в первую минуту, схватившись за шею. И только ощутив под пальцами жесткое змеиное тело шнура, поняла, что меня душат. Меня всегда пугало удушение, но я подумала, самое страшное — нехватка воздуха. Оказалось, боль тоже страшна. Я пыталась зацепить пальцами удавку, оттянуть ее, но лишь обломала ногти. Кто-то сидел на мне, прижимая коленом к земле, и душил. Я извивалась и брыкалась, но не могла скинуть его с себя. Где-то вдалеке горел свет. Я знала, что это фонарь над нашим крыльцом. Окна чужих домов были близко, за каждым из них ходили люди, и казалось немыслимым, что в двух шагах меня убивают и вот-вот убьют, и это насовсем. В уши ударила волна. В детстве меня заиграло море, когда я искала ракушки по колено в воде. Оно швыряло, возило по камням, как щенка, и я навсегда запомнила ощущение беспомощности и ужаса. Волна пришла опять. Не стало ни фонаря, ни крыльца, ни света, только боль и темнота. Скорее бы нырнуть в темноту. Не могу больше. Шум, крики толкают, ворочают меня, встряхивают, как тряпичную куклу. Воздух! Дышать! В горло хлынула жизнь. Я дышала, дышала, дышала, не обращая внимания на боль. Темнота понемногу рассеялась, будто туман, и открылась та же картина — улица, фонари. Но контуры расплывались, и я зажмурилась. Стало только хуже. Сердце колотилось в груди так, что толчки отдавали в шею и виски. Горло нещадно драла боль, какая бывает при острой ангине. Не глотнуть, не выговорить ни слова. Воздух выходил из меня с омерзительным присвистом, как из дырявой шины, и почему-то жутко болел локоть. «Дышит?» — спросили в стороне. «Дышит? Сама?» Я снова открыла глаза. Лишь теперь стало ясно, что картина вокруг не в точности такая, какой была до того, как все случилось. В ней произошли изменения. Багун лежал в 10 шагах, лицом вниз, и мычал. Он в буквальном смысле ел землю. Я видела траву и черно-серые крупинки у него на губах. Шея вывернута, и один выкоченный глаз бешено смотрит на меня. Верхом на нем сидел Кристинин хирург. Обе руки Григория были вывернуты назад и скованы наручниками. Имя хирурга я не смогла вспомнить с первой попытки. Василий? Нет. Сергей. Его ладонь давила на затылок Багуна. Я поняла, почему рот у Гриши набит землей. «За шею не хватайтесь, пожалуйста», — сказал человек, сидевший передо мной. «Он мог вам что-то сломать. Прикройте глаза, если понимаете меня». «Я и словами могу». «Скорую вызвали, полицию тоже». Он вдруг подался вперед и растер мне уши. Я сидела оцепенев, чувствуя, как врезаются в спину доски, к которым он меня прислонил. «Не беспокойтесь, все позади. Вам помогут». «Скорая? 2 часа». «А я тебе говорил», — громко сказал Сергей. «Это Подмосковье. Сюда врачи редко заглядывают. Ты оторван от реального мира, как фея». «Где Илюша?» «Что?» — изумился парень. «Илья». «А, Илья — это сын?» — спросил он, отвернувшись к хирургу. «Муж, давай сгоняй за мужем. Только не удивляйся, если она тебе лицо расцарапает. Держись от нее подальше». В первую секунду я опешила, решив, что они обсуждают меня. Но парень вновь обернулся ко мне. Зрение почти восстановилось, и даже в темноте я видела, что у него очень светлые серые глаза с четкой линией вокруг радужки, будто обведенной черным линером. На какую-то секунду мне показалось, что они светятся в темноте, как у того котенка, которого мы искали. «Котенок, здесь. Он прячется. Искали до того, как Гриша сошел с ума. «Не было здесь никакого котенка», — с сожалением сказал парень. «Человек, которого вы знаете под именем Григория Богуна, заманил вас сюда, чтобы задушить и спрятать тело на стройке. Как ты полагаешь, Серега? На стройке? Я прав?» «Я полагаю, что твоя тощая задница должна быть в 200 метрах отсюда. Тащи этого Илью». «А наш герой не вырвется?» Парень кивнул на Богуна. Вместо ответа Сергей негромко рассмеялся. Нехороший это был смех. Богун задергался сильнее. «Постойте!» Горло драло ничуть не меньше, но я упрямо прорывалась сквозь боль. Смысл сказанного доходил до меня с большой задержкой. За одну фразу я все-таки сумела зацепиться. «Этот человек! Почему он меня...» Парень положил ладонь мне на плечо, и я замолчал. «Не надо ее волновать, и так намучилась», — вмешался Сергей. «Я... нет. Я хочу знать». «Имеет право», — бросил парень в сторону хирурга и повернулся ко мне. «Этот мужчина — родной сын Людмилы Головановой, которую вы, кажется, зовете Люсей».